78-м. Я первый раз приехала. Я ждала 4 месяца, пока мне дали визу. 4 месяца. Наконец виза пришла. Я уезжаю. Я знаю, что я в стране, где железная занавеска. Мне все интересно. Здравствуйте. Меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, которые родились в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске вы услышите рассказ дочки Константина Бальмонта, Светланы Шейлс, урожденной Шаховской. Она родилась в 1925 году во Франции, и один из прошлых выпусков был посвящен воспоминаниям Светланы о ее парижском детстве. Когда закончилась Вторая мировая война, Светлана переехала в Америку, в город Рочестер, и стала заниматься французской филологией. На этот раз речь пойдет о том, как она узнала, что у нее есть родственники в России. И как благодаря этому в 78 году впервые приехала в Советский Союз. Интервью с ней я записала в октябре 2014 года. Тогда она прилетела в Москву в последний раз на презентацию книги писем Константина Бальмонта к ее матери, Дагмар Шаховской. Разговаривали мы с ней в квартире, где было еще несколько человек, поэтому на записи вы услышите посторонние шумы и голоса. Надеюсь, это не очень будет вас отвлекать. Я очень-очень-очень давно спросила маму, есть ли у нас еще родственники в России. Она сказала, есть, но из-за войны я потеряла все связи. Я не знаю, где они или как они. И я дальше не спрашивала. И как я увидела, что у меня сестра, это удивительная история, совсем удивительная. Меня спросили открыть курс во Франции, в город Рен. И один раз я была в университете, не знала, что делать весь день. Я видела дверь, где профессор. Я туда вошла и видела комнату, и там столики. Маленькая такая книжечка, где все профессоры и что они учат. Я видела Дмитрий Шаховской. Ну, как странно. Моя мама его знала. Я сказала, как интересно, я пойду к ним познакомиться. Тут я поясню. Мама Светланы, урожденная баронесса фон Лилиенфельд, еще до революции вышла замуж за князя Федора Шаховского. Мы почти ничего не знаем об этих отношениях. Известно лишь, что в 22-м году Дагмар уехала из России вслед за Бальмонтом, но с Шаховским не развелась. Во Франции у Дагмар и Бальмонта родились двое детей, и они получили фамилию матери. И, встретив Дмитрия Шаховского, Светлана решила, что он может быть связан с Федором Шаховским, то есть с человеком, чью фамилию она носила, и что сможет ей о нем что-нибудь рассказать. Но в результате произошло кое-что намного более важное. И я ему все рассказала, кто я, откуда я, и что я дочь Бальмонта, все ему интересно, все. И мне рассказывает, что он женился на советскую девочку, у него трое детей, они живут во Франции, и каждое лето они уезжают в Россию, где ее семья. Их пускали. Я была удивлена, что она могла так туда-сюда, туда-сюда, без проблем. И я ему сказала, ну, надо вам как-то узнать, кто этот Шаховской. Мне было любопытно, кто Шаховской, что случилось между ними, с мамой. И он сказал, я постараюсь что-то узнать. И он уехал, потом опять приехал. И он мне сказал, ну, знаете, что-то интересное случилось. Я пошел в библиотеку имени Ленина, когда был в Москве с семьей. И он мне объясняет, когда вы в России, они вас все спрашивают, пока они вас пускают внутри библиотеку, кто вы, откуда, что, сколько вам лет, сколько у вас зуб. Все хотят знать о вас. И потом меня пускали. И кто-то со мной пошел на мой этаж. Он говорит, за меня стала очень высокая женщина. И мне говорит, извините, я слышала, что вас зовут Дмитрий Шаховской, и вы из Парижа. Он на нее смотрит, говорит, да. А знаете ли вы Дагмар Шаховская? Он говорит, да, я ее знал, но она умерла в 67-м году. А вы знаете ее дочь Светлана? Он был так удивлен. Он говорит, да, я знаю, но она живет в Америке. Она говорит, а дайте мне ее адрес. Тогда он испугался, кто она, зачем она хочет, как она меня знает. Он сказал, ну а кто вы? Я ее сестра Нина Константиновна Бальмонт Бруни. Подумайте, как это удивительно. Тот же самый день, тот же самый час, тот же самый момент. Они оба вместе шли в это. Так что я узнала, что у меня родственники, кто они. Мы стали писать. Я ее пригласила во Францию, она потом мне пригласила сюда, я всех увидела. В 78-м я первый раз приехала. Я ждала 4 месяца, пока мне дали визу. 4 месяца. Наконец виза пришла. И я выезжаю. Я знаю, что я в стране, где железная занавеска. Мне все интересно. Передо мной был какой-то человек, он дал паспорт. 15 минут его рассмотрели, и потом так, сколько штампов делал, да, и ему дал паспорт обратно. Открыта будет дверь, он ушел, там закрыто за него. Я почти прыгала. Я так испугалась. Ну что это? Как будто тюрьма. Вас выпускать в тюрьму. Я никогда не забуду впечатление, что вы какой-то преступник, вас надо посмотреть, если все хорошо, вас отпустят. Такое впечатление, как день и ночь между Америкой, Францией и Россией. Все. Потом мы пошли к моей сестре. Она спрашивает, что ты хочешь делать, пока ты на месяц я приехала. Я сказала, я хочу видеть, как вы живете. И видела, и была в ужасе. Ничего нет. Макароны такие, только один сорт. Такая коричневая бумага, никакой пакет нету. Потом была какая-то толпа в универмаге. Мы пошли видеть, что там. Там дали куски кости, немножко мяса. И ничего больше. И там они ждут по очереди, чтобы это купить. Ничего другого не было. Когда молоко было кончено, больше нету. Какое странное. Как эти бедные люди живут. Я их так жалела. Но они, по-моему, не знали сами, что они несчастливые. Потому что в доме можно говорить, что хочешь. Но еще я боялась немножко. Но было очень-очень интересно с ними познакомиться. Они такие разные люди, такие интересные, такие теплые. Совсем не как американцы. Совсем нет. Для меня американцы стали еще холоднее, чем были в моем мозге, а русские – это я влюбилась. Я целый месяц провела как рай и хотела обратно и обратно. Но я никогда в жизни не думала, что и когда-то я попаду в Россию. Я не думала, потому что это так, такое богатство для моей жизни стало. Гораздо больше, чем до сих пор. Это самый счастливый день. Светлана Шейлс умерла в 2018 году в американском городе Рочестере. Ей было 93 года. Если вы не слушали рассказ Светланы об ее детстве, то очень советую это сделать. Она вспоминает, как они с мамой и братом ходили пить чай Куприным, каким отцом был Бальмонт, и рассказывает, как в школе ей приходилось говорить, что ее отец умер, потому что учиться в хорошей католической школе могли девочки только из полных семей, а ее родители не были женаты. А в работе над этим выпуском мне помогали редактор Ирина Калитеевская, звукорежиссер Антон Зачесов, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков, фактчекер Михаил Трунин, композитор Виктор Давыдов и студия «Резонант Артс».